От войны к миру. Путь к рассвету был полон опасностей и неизвестности. Время утекало, словно песок сквозь пальцы, и каждый миг мог стать последним в этом мире. Густая тьма окружала стены Пакшена, города, который был домом для тысяч людей. Теперь этот дом мог стать смертельной ловушкой. И Ренар знал, они должны покинуть его, пока еще есть шанс. Пакшен тонул в хаосе. Стихли рыночные площади, улицы заполнились страхом. Люди прятались в домах, замерев в ожидании неизбежного. Звуки ночи были переполнены шепотом тревоги. «Мардин наступает!» — говорили они, и эти слова становились символом конца. Ренар тихо собирал последние вещи в узелок, прижимая к себе спящую Мару. «Вставай, Элина, пора!» — прошептал он жене, которая, сидя на полу, поджидала команды. Ее глаза отражали всю боль утраты, но внутри них тлела надежда, слабая, как свет одинокой свечи. Элина подняла сына, Алекса, и обняла его, когда тот тихо вздохнул во сне. «Мы должны идти», — повторила она про себя, словно убеждая себя в правоте их решения. Ренар оглянулся на дом, в котором они прожили столько лет, и, не говоря ни слова, шагнул за порог, открывая дверь в холодную ночь. Путь через лес был утомителен. Ветви деревьев стучали по их плечам, преграждая дорогу, как будто природа сама пыталась остановить беглецов. Элина осторожно несла Мару на руках. Ее ноги устало ступали по мягкой влажной почве. Алекс, цепляясь за руку отца, напряженно всматривался в окружающий мрак. Он был старше своей сестры, но все же его взгляд оставался детским, полным непонимания того, почему их привычная жизнь внезапно рухнула. Когда лес расступился, перед ними предстало селение Поляны. Небольшие ухоженные дома, укрытые соломой и тесом, окружали центральную площадь. На улице было тихо, но это была тишина покоя, а не страха. Поляны находились далеко от войны, и жители здесь, казалось, продолжали жить привычной жизнью, словно угроза Мардина была лишь слухом, далеким от реальности. Ренар первым перешагнул границу селения, оглядываясь по сторонам. Он чувствовал себя чужим среди этих тихих улиц, где каждая деталь казалась слишком мирной, слишком неподвижной. «Здесь так спокойно», — тихо произнесла Элина, держа Мару на руках. «Как будто ничего не изменилось, как будто мы еще можем вернуться назад». «Мы не можем вернуться», — резко ответил Ренар. Он сам понимал, как режет слух его собственный голос. «Пакшен уже не наш дом. Нам надо идти дальше». «Но куда?» Элина с трудом сдерживала слезы. «Все говорят про рассвет, но кто его видел? Что, если это всего лишь сказка, Ренар?» «Сказка или нет, у нас нет другого пути, мы не можем оставаться в этих местах. Скоро сюда придет война, даже сюда, в поляны. Ты слышала, что говорили на дороге?» Они остановились на площади. Люди, хотя и настороженно, смотрели на прибывших беженцев, не проявляя агрессии. Вокруг торговали овощами и мясом, стояли повозки с сеном, и кто-то даже вел подготовку к ярмарке. Было трудно поверить, что в каких-то двух днях пути их прежняя жизнь рухнула, а здесь все продолжалось, как будто ничего не произошло. «Остановимся на ночь?» — спросила Элина, оглядываясь на дома. «Я хотела бы, чтобы дети немного отдохнули». «Только на одну ночь. Утром двинемся дальше, в сторону Ничков». Они нашли место в скромной таверне на окраине, где за ночлег попросили немного еды, которой семья уже не могла позволить себе много. Хозяин, пожилой мужчина с добродушной улыбкой, не задавал вопросов. Он знал, что к нему приходят те, кто пытается убежать от войны, и был рад помочь, насколько мог. Ночью в темной комнате, когда Алекс и Мара уснули на простых деревянных кроватях, Элина тихо подошла к окну. Она долго смотрела на темное небо, на звезды, которые казались такими далекими и недостижимыми. «Думаешь, там действительно есть что-то за рекой?» — прошептала она, когда Ренар подошел к ней. «Рассвет», — пожал он плечами. «Никто точно не знает, но если это наш шанс, мы должны попробовать». Элина кивнула, но тревога не покидала ее. Впереди был неизвестный путь, и в голове все звучал шепот страха. «А что, если там ничего нет?» Она знала, что вопрос бесполезен, и все же в рассвете было что-то, что манило ее, как свет в конце тоннеля. На следующее утро они покинули поляны, оставив позади спокойствие и уют маленького селения. Лес снова окружил их. На этот раз казалось, что деревья стали плотнее, мрак сгущался и туман стелился по земле. Шаги гулко отдавались в воздухе, и каждый шорох веток казался зловещим. Вдруг впереди раздался громкий хруст. Ренар остановился, подняв руку, чтобы все замерли. Он прислушался, и в ту же секунду из-за густых кустов перед ним показались глаза, желтые, хищные. «Волки!» — тихо произнес он. «Элина, держи детей! Не двигайтесь!» Из кустов вышел волк, огромный зверь с серо-бурой шкурой и оскаленными клыками. За ним показались другие, с десяток зверей. Они медленно окружали семью, приближаясь все ближе. Ренар схватил единственное оружие, которое у него было — нож. Старый и затупившийся, но все же грозный в руках опытного охотника. Он шагнул вперед, заслоняя собой жену и детей. «Уходите!» — крикнул он, и Элина, подхватив Мару и потянув за руку Алекса, медленно попятилась назад. Первый волк бросился на Ренара, но тот успел ударить его по шее, заставив зверя упасть на бок. Следующие двое атаковали почти одновременно, и Ренар успел только увернуться от одного, второй же зацепил когтями по плечу. Боль пронзила его, но мужчина оставался на ногах, сжав нож покрепче. Еще несколько мгновений, и он с трудом отбил очередную атаку, нанося быстрые удары. Внезапно волки замерли. Ренар тяжело дышал, ожидая нового нападения, но стая, как по некому сигналу, отступила, медленно уходя обратно в густой лес. «Что произошло?» Элина подбежала к мужу, обняв детей. «Не знаю». Он осмотрел окрестности, тяжело дыша, но волков уже не было. Может быть, они почувствовали что-то более опасное или их интерес угас. Как бы то ни было, семья осталась целой, в отличие от плеча Ренара. Путь к ничкам был непростым, но после встречи с волками лес показался менее угрожающим. Элина все время оглядывалась, оберегая детей, но стая не вернулась. Они продолжали идти, усталость становилась все сильнее, ноги подкашивались от долгого пути. Алекс крепче сжал руку матери, чувствуя ее напряжение. Когда деревня Нички показалась на горизонте, на лицах семьи мелькнуло облегчение. Нички были меньше полян, лишь несколько домов, сгрудившихся на берегу реки Неруда. Вода тихо текла, мерно шелестя среди камней, и этот звук успокаивал, внушая чувство, что они наконец-то нашли место для короткого отдыха. Ренар повел семью к краю деревни, где на небольшом лугу они решили разбить лагерь. Элина начала расстилать одеяло для детей, которые сразу же легли, измученные долгим переходом. Алекс почти сразу заснул, но Мара, хотя и устала, оставалась настороже. Ее большие глаза, полные тревоги, следили за каждым движением родителей. «Река безопасна?» — спросила Элина, взглянув на Неруду. Ее темные воды казались бесконечно глубокими. «Здесь не глубоко», — ответил Ренар, осматривая округу. «Мы сможем перебраться через нее утром. Она станет для нас границей с остальной частью страны. За ней будет рассвет». Элина кивнула, хотя сомнения не покидали ее. Но слова Ренара придали ей немного сил, и она, наконец, позволила себе расслабиться. Они развели небольшой костер, огонь которого согрел их и немного развеял страхи. Ренар вскоре задремал, но внезапно его разбудили шаги, тяжелые, размеренные. Он мгновенно поднялся на ноги и увидел, как из темноты появились фигуры в темной форме. Солдаты. В руках они держали оружие, а лица были скрыты под капюшонами. Их пятеро. Каждый из них выглядел измученным и озлобленным, что сразу внушало Ренару опасения. «Кто вы такие?» — спросил один из солдат, видимо, их командир. В его голосе слышался холод. Ренар шагнул вперед, заслоняя жену и детей. Он знал, что им нечем было защищаться, но все же пытался оставаться спокойным. «Мы из Пакшена», — сказал он. «Бежим от войны, мы не хотим проблем, просто пытаемся добраться до рассвета». Солдаты переглянулись, на их лицах мелькнули тени подозрений и усталости. «Рассвет», — пробормотал один из них. «Еще одни, кто верит в эту сказку». Командир окинул семью долгим взглядом. В его глазах читалось что-то темное, возможно, отчаяние или страх перед неизвестностью. Он сделал шаг вперед, и Ренар почувствовал, как сердце уходит в пятки. Солдаты были вооружены, и если они решат напасть, семья не сможет защититься. «Вы нас пустите?» — продолжил Ренар, стараясь не выдавать дрожи в голосе. «Мы просто хотим пройти дальше. У нас нет ценностей, мы ничего не унесли из города». «А что у тебя в сумке?» — спросил один из солдат, направляя меч на Ренара. Ренар медленно откинул сумку на землю и открыл ее. Внутри была лишь простая еда, хлеб, немного сухого мяса и сыра, пара кусков сушеной рыбы. Командир долго смотрел на еду, затем стиснул зубы, видимо, борясь с искушением забрать все себе. Но потом он вдруг резко отвернулся. «Забирайте свое», — бросил он через плечо, «и убирайтесь отсюда, пока мы не передумали». Ренар быстро забрал сумку и отступил к Элине и детям, которые в страхе наблюдали за происходящим. Они уже начали собираться, когда солдат, стоящий позади командира, вдруг сказал: «Подожди, командир! Может, они знают что-то полезное? Как далеко мардинские солдаты от нашей столицы? Говорят, враг уже подошел к стенам». Ренар замялся, не зная, стоит ли говорить правду. Но солдаты явно были на пределе, и он понимал, что лгать в такой ситуации будет опасно. «Когда мы уходили, его армии еще не было видно. Но люди говорили, что они уже близко», — ответил он. Командир кивнул, его лицо омрачилось. «Тогда нечего здесь делать», — сказал он своим людям. «Уходим, война догонит нас, если мы задержимся». Солдаты развернулись и исчезли в темноте так же внезапно, как и появились. Семья осталась одна, снова погрузившись в тишину ночи. Ренар и Элина переглянулись, ощущая облегчение, что все обошлось. «Мы должны уходить», — сказал Ренар, едва солдаты скрылись из виду. «Пока у нас есть время». «Куда?» — прошептала Элина. «К рассвету. Мы перейдем через Неруду. Может быть, это место действительно существует. А если нет...» Он посмотрел на своих детей. «У нас все равно нет другого пути». Элина кивнула и начала будить детей. Они быстро собрали свои вещи и двинулись к реке. Неруда текла медленно и спокойно, но ее темные воды казались глубокими и пугающими. Ренар первым вступил в холодную воду, помогая Элине и детям следовать за ним. Вскоре они оказались на другом берегу, где лес снова сомкнулся над ними. Теперь они были далеко от войны, от Пакшена и полян. Перед ними лежала неизвестность. Но они продолжали идти, руководствуясь лишь надеждой на то, что впереди их ждет лучшее будущее. На следующее утро они продолжили путь. От Ничков они пошли к бережку. А там мост, старый, но еще крепкий, обеспечил им сухую переправу. Воздух был наполнен ароматом трав и свежести, впереди забрезжил свет, не просто солнечный свет, а свет надежды. они вышли на просторное поле, окруженное холмами, и вдали увидели деревню. Элина остановилась, удивленная красотой окружающего пейзажа. Деревня была небольшой, но ухоженной. Дома, выстроенные к югу от Неруды, казались сказочными из-за своей новизны. На полянах паслись стада овец. Все вокруг казалось мирным и безопасным. «Это рассвет?» — спросил Алекс, подойдя ближе. «Да, сынок», — ответил Ренар, улыбаясь. «Это рассвет». Они пересекли поле и вошли в деревню. Местные жители встретили их с добротой, предлагая еду и укрытие. Впервые за долгое время семья почувствовала, что нашла свое место. Рассвет стал для них новым домом, где они могли начать жизнь с чистого листа. Мардин и война остались позади, а впереди лежала жизнь, полная надежд и возможностей. Возможно, рассвет был лишь мифом, сказкой, но для них он стал реальностью, местом, где они смогли обрести мир и счастье.